Глава четвертая. Что такое? Чья кобыла подохла? В чем дело? Шекспир, король Генрих IV. Вскоре за голыми прутьями кустарника мелькнули большие деревянные сани, запряженные четверней. Выносные лошади были серой масти, а задняя пара — черные, как уголь, вороные. Их сбруя была сплошь увешана бесчисленными бубенцами, которые трезвонили вовсю, и возница гнал лошадей, не обращая внимания на крутизну дороги. Судье было достаточно одного взгляда, чтобы узнать седоков этого необыкновенного экипажа. Их было четверо. К передку саней был крепко-накрепко привязан конторский табурет, на котором восседал маленький человечек, совсем утонувший в тяжелой, подбитой мехом шубе. Из нее виднелось только его лицо, пылавшее багровым румянцем. Нетрудно было заметить, что этот господин обладает привычкой постоянно задирать голову, как будто хочет исправить ошибку природы, поместившей ее слишком близко к земле. Физиономия его выражала деловитую важность, и он бесстрашно понукал горячих коней, которые неслись над самым обрывом. Спиной к нему сидел высокий мужчина, закутанный в две шубы и лошадиную попону, но даже в этом наряде никто не принял бы его за широкоплечего силача. Когда они совсем сблизились, и он повернулся к Мармадьюку, из подвязанного шерстяного колпака выглянуло остренькое личико, словно приспособленное к тому, чтобы разрезать воздух с наивозможной легкостью, ибо выпуклыми на этом лице были только глаза, которые поблескивали по обеим сторонам переносицы наподобие двух голубых стеклянных шариков. Его желтую кожу не смог разрумянить даже жгучий мороз этого вечера. Напротив него сидел низенький толстяк, закутанный в тяжелую шубу. Лицо его дышало спокойствием и невозмутимостью, но веселые черные глаза показывали, что выражение это обманчиво. На нем, как и на двух его уже описанных спутниках, была кунья шапка, надетая поверх аккуратного светлого парика. У четвертого седока было короткое продолговатое лицо. Несмотря на холод, он был облачен только в черный сюртук, довольно хорошего покроя, но сильно потертый и порыжевший от времени. Его шляпа была бы вполне приличной, если бы давно уже не утратила ворс от частого знакомства со щеткой. Он был бледен и несколько меланхоличен. Такой вид обычно бывает у людей, проводящих свои дни над книгами. От свежего воздуха щеки его слегка порозовели, но и этот румянец казался несколько болезненным. Он производил впечатление, особенно по сравнению со своим благодушным соседом, человека, которого терзает какая-то тайная грусть. Не успели сани сблизиться, как маленький возница закричал во все горло: «Съезжай в выемку! Съезжай в выемку, кому я говорю, греческий царь! Съезжай в выемку, Агамемнон! А то мы не разъедемся!» Агамемнон в греческой мифологии царь Микен и верховный военачальник греков в Троянской войне. Американские рабовладельцы часто давали своим рабам мифологические и исторические имена. «Добро пожаловать домой, братец Дьюк! Добро пожаловать в родные края, черноглазая Бесс!» «Как видишь, Мармадьюк, я прихватил ценный груз, чтобы достойно тебя приветствовать. Мсье Лекуа успел натянуть только один колпак. Старый Фриц не стал даже доканчивать бутылку, а мистер Грант так и не дописал в заключении к своей проповеди. И все лошади просто рвались к тебе навстречу. Да, кстати, судья, твоих вороных надо поскорее продать. И я сам этим займусь. Они сбиваются с алюра. А правая совсем не умеет ходить в упряжке. Я знаю, кому их сбыть». «Продавай, что хочешь, Дик», — весело перебил его судья. «Только оставь мне дочку и землю». «А, Фриц, старый мой друг! Поистине, 70 лет не могут оказать большей любезности 45. Мсье Лекуа, ваш покорный слуга. Мистер Грант...» При этих словах судья приподнял шляпу. я высоко ценю ваше внимание. Господа, представляю вам мою дочь, а ваши имена ей хорошо известны. — Топро пошаловать, сутья! — сказал старший из встречающих с сильным немецким акцентом. — Мисс Пэтси толшна мне поселуйщик. — И будет очень рада отдать вам этот долг, сэр, — сказала Элизабет. Ее нежный голосок прозвенел в горном воздухе, как серебряный колокольчик, и даже крики Ричарда не могли его заглушить. — У меня всегда найдется поцелуй для моего доброго друга майора Гартмана. К этому времени господин на переднем сиденье, тот, кого называли мсье Лекуа, сумел, наконец, выпутаться из своих длиннополых шуб и подняться на ноги. Затем он, опершись одной рукой на табурет возницы, другой снял шапку, любезно кивнул судье, поклонился Элизабет и начал приветственную речь. — Прикрой макушку, дорогой француз! Скорее прикрой! — крикнул возница, иными словами, мистер Ричард Джонс. — Не то, как бы мороз не унес остатки твоих кудрей! Эх, будь у Авессалома такие редкие волосы, он и по сей день здравствовал бы. Авессалом, по библейской легенде, царевич, который был захвачен врагами и убит, потому что во время бегства его длинные волосы запутались в ветвях кустарника. Все шутки Ричарда непременно вызывали смех, во всяком случае его собственный. И на этот раз он тоже не замедлил почтить свое остроумие взрывом оглушительного хохота, к которому из вежливости присоединился и мсье Лекуа, вновь опустившийся на сиденье. Священник, мистер Грант был служителем церкви, в свою очередь смиренно, хотя и очень сердечно, поздоровался с новоприбывшими, и Ричард приготовился повернуть лошадей, чтобы ехать домой. Однако повернуть их он мог только в выемке, или поднявшись на вершину горы. Выемка эта образовалась в склоне благодаря тому, что местные жители выламывали тут камень для постройки своих домов. Ричард нарочно остановил лошадей как раз возле нее, собираясь воспользоваться ею для поворота. На такой узкой дороге было непросто и даже опасно разъехаться двум экипажам, но Ричард, ничуть не смутившись, затеял повернуть тут сани, запряженные четверней. Негр услужливо вызвался отпрячь выносных лошадей, и судья от всего сердца одобрил его благоразумное решение, однако Ричард отнесся к нему с величайшим презрением. — Да с какой-то стати, братец Дьюк! — крикнул он в сердцах. — Лошади смирны, как овечки. Или ты забыл, что выносных я сам вышкалил? А Дышловым хорошо известно, что с моим кнутом шутки плохи. Спросите хоть у мсье Лекуа, он знает в этом толк, потому что не раз выезжал со мной. Вот пусть он скажет, опасно ли это. Мсье Лекуа был истинным французом и, разумеется, не обманул ожиданий, возлагавшихся на его храбрость. Однако, когда Ричард завернул переднюю пару лошадей в каменоломню, он не мог оторвать взгляд от разверзшейся перед ним пропасти, и его рачьи глаза совсем вылезли из орбит. Немец сохранял полное спокойствие, но пристально следил за каждым движением возницы и лошадей. Мистер Грант ухватился за край саней, словно собираясь соскочить на землю, но по робости душевной не решался на прыжок, которого настоятельно требовал от него инстинкт самосохранения. Ричард, неожиданно стегнув выносных, заставил их войти в заметенную снегом выемку. Однако наст проламывался под их копытами, ранил им ноги, и норовистые кони тут же остановились, как вкопанные, и упорно отказывались следовать еще хоть шаг вперед. Наоборот, испугавшись криков своего кучера и сыпавшихся на их спины ударов, они начали пятиться, прижимая Дышловых к саням. Дышловые, в свою очередь, тоже попятились, и сани, уже стоявшие поперек дороги, поползли назад. Верхнее бревно деревянного наката, укреплявшего дорогу со стороны долины, обычно выдавалось над краем обрыва, но теперь оно тоже было погребено под снегом и не представляло никакой помехи для скользящих полозьев. Ричард не успел еще сообразить, что произошло, как половина саней уже повисла над стофутовым обрывом. Француз, сидевший спиной к лошадям, первый измерил взглядом глубину зиявшей под ними пропасти, что есть мочи, откинулся назад и закричал: «Ах, дорогой господин Дик, боже мой, что вы делаете?» «Доннер Веттер Рихард! Черт побери!» — воскликнул немец, посматривая с необычным для него волнением. «Так ты сломаешь сани и упьешь лошадей!» «Любезный мистер Джонс», — вздохнул священник, — «будьте осмотрительны, мой добрый сэр, будьте осторожны». «Вперед, вперед, упрямые дьяволы!» — возопил Ричард, заметив, наконец, что под ними разверзлась бездна, и от горячего желания продвинуться вперед, брыкая свой табурет. «Но, братец Дьюк, я и серых продам!» В жизни не видел таких необъезженных кляч. «Мсью Леква!» — от волнения Ричард забыл свое французское произношение, которым обычно очень гордился. «Мсью Леква, да отпустите же мою ногу! Вы так в нее вцепились, что понятно, с чего это лошади начали пятиться!» «Боже милостивый!» — испуганно сказал судья. «Они все разобьются!» Элизабет громко вскрикнула, а черное лицо Агамемнона стало мутно-серым от ужаса. В эту роковую минуту молодой охотник, который, пока все остальные обменивались веселыми приветствиями, сидел в угрюмом молчании, выпрыгнул из саней Мармадьюка и схватил под узцы заортачившихся выносных. Лошади, которых Ричард продолжал бессмысленно хлестать кнутом, не понимали, чего он от них хочет, и топтались на месте, но в любую секунду неожиданный толчок мог сбросить сани с обрыва. Юноша сильным рывком заставил их вернуться на дорогу, на то место, откуда они начали поворот. Сани мгновенно оказались в безопасности, но при этом они перевернулись в противоположную от обрыва сторону. Немец и священник были бесцеремонно выброшены на утоптанный снег, не получив, по счастью, никаких серьезных повреждений. Ричард описал в воздухе дугу, радиусом ей послужили крепко сжатые в его руках вожжи, и свалился на расстоянии 15 футов от места катастрофы, в тот самый сугроб, от которого попятились лошади. Но и упав, он продолжал цепляться за вожжи, как утопающий за соломинку, и поэтому оказался отличным якорем для саней. Француз, вскочивший было на ноги, чтобы выпрыгнуть на дорогу, тоже совершил воздушный полет, но в позе мальчугана, играющего в чехарду, и, описав сложную кривую, вонзился в снег головой вперед. Теперь над белым сугробом торчали две длинные тощие ноги, точно два пугала над полем пшеницы. Майор Гартман, ни на йоту не утративший спокойствие во время всех этих кувырканий, первым поднялся на ноги и первым обрел дар речи. «Черт возьми, Рихард!» — воскликнул он полусерьезно, полушутливо. «Ты очень удачно разгрузил свои сани!» Мистер Грант, прежде чем подняться, несколько секунд простоял на коленях, то ли вознося благодарственную молитву Творцу, который спас его от гибели, то ли не совсем очнувшись после удара о землю. Потом он медленно встал на ноги и, весь дрожа от пережитого испуга, начал с тревогой оглядываться, живы ли его спутники. Мистер Джонс тоже был несколько ошеломлен падением, но как только туман, застлавший его глаза, рассеялся, ему стало ясно, что все обошлось благополучно, он не замедлил самодовольно воскликнуть: «Прямо сказать, ловко это у меня вышло, и как раз вовремя. Если бы я не сообразил покрепче сжать вожжи, эти бешеные дьяволы валялись бы сейчас под обрывом. Но не молодец ли я, Дьюк? Еще секунда, и было бы уже поздно. Но я знал, где пощекотать правую выносную, хлестнул ее справа под брюхо, рванул вожжи, и они, как овечки, вернулись на дорогу. Ты хлестнул, ты рванул. Теперь я вижу, что с тобой ничего не случилось, Дик, — весело сказал судья, убедившись, что все остались целы и невредимы. — Если бы не этот храбрый юноша, и ты, и твои, а вернее мои лошади разбились бы вдребезги. — Но где мсье Лекуа? — О, мой дорогой судья, друг мой! — раздался приглушенный голос. — Слава богу, я жив! Мой добрый мсье Агамемнон, может быть, вы спуститесь сюда и поможете мне встать с головы на ноги? Священник и Агамемнон ухватили погребенного француза за ноги и извлекли его из трехфутового сугроба. Недаром голос несчастного доносился словно из склепа. Но и после своего освобождения из снежного плена мсье Лекуа не сразу собрался с мыслями. Некоторое время он простоял, задрав голову и стараясь разглядеть, с какой же высоты он свалился. Едва он убедился, что остался жив и здоров, как к нему вернулось хорошее настроение, но он долго не мог разобраться, где, собственно, он находится. — Как? Мсье! — крикнул Ричард, усердно помогая негру отпрягать выносных лошадей. — Как, мсье, вы тут? А мне показалось, что вы улетели на вершину горы. — Слава богу, что я не улетел в озеро, — ответил француз, на чьем подвижном лице гримаса боли, он сильно поцарапался, пробивая головой твердый наст, не могла уничтожить обычное любезное выражение. — Ах, моншер, мистер Дик, что вы будете делать теперь? Я не знаю, чего вы еще не пробовали. Надеюсь, что теперь он будет учиться править лошадьми. — заметил судья, сбрасывая со своих саней тушу оленя и несколько баулов. — Тут хватит места для вас всех, господа. Мороз крепчает. Мистеру Гранту надо торопиться, чтобы успеть приготовить проповедь. Пусть наш милейший Джонс с помощью Агамемнона поворачивает свои сани, а мы, не дожидаясь его, поспешим к теплому камину. Дик, будь добр, когда будешь готов, прихвати вот эти сундучки с нарядами Бесс, и вот этого оленя, которого я убил. Агги, не забудь, что сегодня ночью Санта-Клаус принесет подарки. Санта-Клаус — сказочный персонаж вроде Деда Мороза. По поверью, Санта-Клаус в ночь под Рождество оставляет подарки в чулках, которые дети нарочно вешают для этого. Негр ухмыльнулся, отлично понимая, что хозяин его задабривает, чтобы он не проговорился, кто на самом деле убил оленя. А Ричард, не дожидаясь конца речи судьи, уже начал свой ответ. — Будет учиться править лошадьми. — Что это ты выдумал, братец Дьюк? — Да кто лучше меня во всей округе разбирается в лошадях? — Разве не я объездил ту кобылку, которая никого к себе не подпускала? Правда, твой кучер болтал, будто он ее уже укротил, когда я за нее взялся, но всякому было известно, что он врет, — продолжал он, не замечая, что сани судьи уже исчезают за поворотом. — Этот Джон был известный лгун. — Смотрите-ка. — Да не как олень. Оставив лошадей, Ричард подбежал к сброшенной на снег туши. — И то олень. Подумать только. И две раны. Он стрелял из обоих стволов и оба раза попал. Черт побери! Теперь Мармадьюк нам все уши прожужжит этим оленем. Он мастер хвастать по пустякам. Вот уж не поверил бы. Дьюк убил оленя в сочельник. От него теперь никому житья не будет. А выстрелы-то скверные. Чистая случайность, что он не промазал. Я вот никогда не стреляю дважды в одного оленя. Либо уложу его на повал, либо пусть себе бежит. Ну, будь это медведь или рысь, тогда другое дело. Тогда можно из второго ствола выстрелить. Эй, Агги! Как далеко был олень, когда судья стрелял в него? Ну, масса, Ричард, ярдов этак 50, — ответил негр, подлезая под брюхо лошади, словно для того, чтобы подтянуть подпругу, а на самом деле, чтобы скрыть широкую от уха до уха ухмылку. — 50 ярдов! — повторил Ричард. — А помнишь, Агги, прошлой зимой я убил оленя со 100 ярдов? — Да нет, пожалуй, со 150. — А с 50 ярдов я в олень даже стрелять не стану. Какой интерес? — И ведь ты, наверное, не забыл, Агги, что я стрелял всего 1 раз. — Как же масса Ричард не забыл? А вторую пулю послал Натти Бампо. Люди говорят, сэр, что оленя-то убил Натти. — Да все это вранье, черномазый черт! — крикнул Ричард, выходя из себя. — Вот уже 4 года, как я даже белки убить не могу без того, чтобы старый мошенник не заявил, что это его добыча. А когда он молчит, так другие это говорят. Да чего же наш мир завистлив? Люди всегда спешат разодрать славу в клочки, чтобы никому не досталось кусочка, хоть чуть больше их собственного. Ну вот, по всей округе болтают, будто Хайрам Дулитл помогал мне с проектом колокольни для церкви святого Павла. А ведь Хайрам знает, что это все моя работа. Ну, не отрицаю, я кое-что позаимствовал у Лондонского собора того же названия, но все, что в этой колокольне есть гениального, принадлежит только мне. — Я не знаю, чья это колокольня, — ответил негр, на этот раз без улыбки и с искренним восхищением в голосе, — да только все говорят, что красивее ее не найти. — И правильно говорят Агги, — увлеченно воскликнул Ричард и, совсем забыв об олене, подошел к негру. — Скажу, не хвастая, во всей Америке нет такой красивой сельской церкви, да к тому же еще построенной по всем правилам науки. Я знаю, что коннектикутские поселенцы чванятся своей молельней в Уэзерсфилде, но им верить нельзя. Все они хвостуны, каких мало. И к тому же стоит им увидеть, что получается хорошо, как они сразу начинают вмешиваться и портить, чтобы потом присвоить себе половину заслуг, а то и все заслуги целиком. Может, ты помнишь, Агги, как я писал вывеску «Храброго драгуна» для капитана Холлистера? Помнишь, как тот мазилка-маляр, что красит дома под кирпич, как-то предложил помочь мне смешать состав, который я называю черно-полосатый, для хвоста и гривы? А теперь, потому что лошадиный волос мне на диво удался, он направо и налево рассказывает, будто эту вывеску писал он со сквайром Джонсом. Если Мармадьюк не выгонит этого мошенника из наших мест, пусть сам свой поселок и раскрашивает, а я больше палец о палец не ударю. Тут Ричард прервал свою речь, чтобы откашляться, а негр в почтительном молчании продолжал грузить сани. Религиозные убеждения судьи не позволяли ему иметь рабов, и поэтому Агги считался слугой Ричарда, причем было оговорено, что через определенный срок он получит свободу. Но, как бы то ни было, Ричард имел на него права, и молодой негр обычно предпочитал держать язык за зубами, когда между его законным и действительным владельцем начинался спор. Ричард несколько секунд молча глядел, как Агги затягивает ремни и застегивает пряжки, а потом с некоторым смущением продолжал. «Вот увидишь, если этот молодой человек в ваших санях тоже из коннектикутских поселенцев, он будет каждому встречному и поперечному рассказывать, что спас моих лошадей». А ведь на самом деле, не вмешайся он именно в эту минуту, я бы с помощью кнута и вожжей заставил их вернуться на дорогу без всяких толчков, и сани не опрокинулись бы. Если дергать лошадь под усы, ее недолго и испортить. Теперь из-за этого его рывка мне, того и гляди, придется продать всю упряжку. Тут Ричард запнулся. Ему стало совестно ругать человека, который спас ему жизнь. — А что это за парень, Агги? Я его вроде не видел в наших местах. Негр, помня о предстоящем появлении Санта-Клауса, коротко ответил, что они встретили юношу на вершине горы, ни словом не обмолвился о неудачном выстреле судьи и добавил только, что, по его мнению, это человек не здешний. В те времена люди с положением не гнушались подвозить бедных путников, которых нагоняли на заснеженных дорогах, и Ричард был вполне удовлетворен этим объяснением. Он внимательно выслушал Агги, а потом сказал, Ну, если этот малый не избаловался у нас в Темплтоне и еще помнит свое место, то я, пожалуй, им займусь, тем более что намерения у него были самые похвальные. Может быть, он охотится за хорошим участком? Послушай, Агги, а не приехал ли он сюда поохотиться? — А, да, масса Ричард, — ответил негр, смутившись. Ричарда он боялся куда больше, чем судьи, потому что все экзекуции в поместье производил мистер Джонс. — Да, сэр, наверное, поохотится. — У него же есть мешок и топор? — Нет, сэр, только ружье. — Ружье? — воскликнул Ричард, заметив смущение Агги, которое теперь уже перешло в ужас. — Ах, черт возьми, так это он убил оленя. Я же знал, что Мармадьюку ни за что не попасть в скачущего оленя. Как было дело, Агги? Ну, рассказывай побыстрее, и я досыта накормлю Мармадьюка его олениной. Как было дело, Агги? Этот малый подстрелил оленя, а судья его купил, да? И повез парня к себе, чтобы расплатиться. Это открытие привело Ричарда в такой восторг, что негр немного оправился от испуга, вспомнил про чулок Санта-Клауса и, заикаясь, проговорил: «Да ведь раны-то было две, сэр». «Не ври, черный мошенник!» — крикнул Ричард и отступил в снег, примериваясь, как бы ловчее вытянуть негра кнутом. «Говори правду, а не то я с тебя шкуру спущу». Произнося эти слова, Ричард медленно поднимал кнутовище, пропуская кнут через пальцы левой руки, словно боцман, собирающийся пустить в ход линек. Агамемнон повернулся к нему сперва одним боком, потом другим, но не нашел успокоения ни в той, ни в другой позиции и сдался. В нескольких словах он рассказал своему хозяину всю правду и принялся умолять Ричарда защитить его от гнева судьи. — Я все улажу, Агги, я все улажу! — вскричал тот, потирая руки. — Ты только помалкивай, а уж я как-нибудь справлюсь с Мармадьюком. Вот возьму и оставлю тушу здесь. Пусть он сам посылает за ней людей. — Впрочем, нет. Лучше я дам ему похвастать как следует. А потом изобличу его при всех. Живей, живей, Агги! Не то рану этого бедняги начнут перевязывать без меня. А наш докторишка понятия не имеет о хирургии. Он не сумел бы отнять ногу старику Миллигану, если бы я ее не поддерживал. К этому времени Ричард уже взгромоздился на свой табурет, Агги расположился на заднем сиденье, и они тронулись в обратный путь. Лошади бежали быстрой рысью, а их неукротимый возница, то и дело оборачиваясь к Аге, продолжал болтать. Недавнее недоразумение было забыто, и между ними снова установились наилучшие отношения. «Это только доказывает, что лошадей повернул я. У человека, раненого в правое плечо, не достало бы сил сдвинуться с места. Самому не только сдвинуть с места этих упрямых дьяволов. Я с самого начала знал, что он тут ни при чем, но только не хотел спорить с Мармадьюком. — А, ты кусаться, скотина, но, лошадушки, но, и старик Натти здесь тоже замешан. Лучше и нарочно не придумаешь. Уж теперь Дьюку придется помалкивать про своего оленя. Подумать только, выстрелил из обоих стволов, а попал всего лишь в беднягу, который прятался за сосной. Я должен помочь этому шарлатану-лекарю вынуть пулю из его раны. Так Ричард несся вниз по склону, бубенчики не умолкали ни на минуту, и он сам тоже, пока сани не въехали в поселок. Тут уж он подумал только о том, как щегольнуть своим кучерским умением перед женщинами и детьми, которые прильнули к окнам, чтобы поглазеть на судью и его дочку.